Распространение технологий. Ноутбук, который использовался для написания этой книги, и находящиеся в нем чипы являются инновациями. Но эти инновации имеют совершенно разный характер. Чип, каким бы производительным он ни был, сам по себе не стоит и цента. Он полезен только как комплектующая персонального компьютера или какого-либо иного устройства. Поэтому мы называем чипы, а точнее твердотельную электронику, базовой инновацией, выступающей в качестве структурного элемента для использования в прикладных областях. С помощью базовой инновации можно создать разнообразные прикладные инновации, например, динамическую оперативную память, статическую оперативную память и другие. Опять же, прикладные инновации бесполезны, если их не соединить в продуктовую инновацию или новый продукт. Под продуктом мы понимаем продукты, услуги или их сочетания, которые мы привыкли называть системами и которые в настоящее время часто называются решениями. Инновационность новых продуктов возникает из творческого сочетания прикладных инноваций, дизайна и маркетинга полученных результатов. Мы представляем себе персональный компьютер в качестве чипа в упаковке. Однако мы могли бы в равной степени рассматривать его жесткий диск в упаковке, монитор в упаковке, аккумулятор и другие элементы в упаковке, не говоря уже о программном обеспечении, компьютерной мыши и других периферийных устройствах. Каждый тип инновации по-своему компромисс между развитием технологии и рыночным спросом. Базовая инновация, которую можно использовать непосредственно в продуктовой инновации, например, технология производства жидких кристаллов, совпадает с прикладной инновацией. Мнение, что продуктовые инновации основаны на одной базовой инновации, является заблуждением, хотя и пользуется популярностью. Согласно легенде, идея книгопечатания пришла изобретателю в голову, когда он увидел на песке оттиск деревянной буквы. В действительности все было совсем по-другому. Появление первой печатной книги, Библии Гутенберга, выпущенной в 1456 году Иоганном Генсфляйшем цум Гутенбергом, не было столь революционным событием, как обычно полагают. С XI века во многих странах, и особенно в Англии, письменные тексты начали заменять устные договоренности. В XV веке действовала хорошо развитая сеть объединений платных писарей, которых мы сегодня назвали бы издателями. Для этих объединений были характерны ранние формы профессионального управления качеством, планирования производства, бюджетирования, контрактации на внешние закупки, управления финансами и так далее. После эпидемии чумы 1350-1450 годов возник дефицит предложения, нехватка писарей на фоне высокого спроса на соответствующие услуги в условиях растущих торговых связей. Таким образом, рынок для печатания уже сформировался. Объединение писарей занялись созданием инноваций. Были изобретены очки, которые позволяли писарям работать вопреки развивающейся близорукости. Другим изобретением стали блочные книги, из дерева вырезалась целая страница и использовалась для повторной печати. В основу этого способа легла методика чеканки монет и изготовления печатей. Иоганн Гутенберг расценивал работу писаря как бесконечный процесс выведения одной буквы за другой, и именно этот процесс он пытался индустриализовать. Так родилась его инновационная идея. Кстати, посещение сайта музея Гутенберга в Майнце очень поучительно, так же, как и посещение его сайта www.gutenberg.de, откуда мы брали заметки для данного раздела. Следующий пример применения промышленного подхода был зафиксирован только в 17 веке, задолго до начала промышленной революции, когда Морец Аранский заложил основы военной индустриализации. Морец Аранский, годы жизни с 1567 по 1625, принц Аранский, граф Нассауский, сын Вильгельма I, положившего начало независимости Нидерландов. Выдающийся организатор новой тактической школы в начале 17 века, под влиянием его идей впоследствии развились идеи полевого, военного и военно-инженерного искусств. Морец Аранский начал использовать стандартные компоненты для пушек, он же стандартизировал процедуры зарядки пушек, сократив период времени между двумя выстрелами с 10 до 6 минут. Таким же образом было изобретено строевое учение, которое получило широкое распространение при прусском короле Фридрихе почти два столетия спустя. Гутенберг был профессиональным ювелиром. Он изобрел подходящие сплавы для пуансона, рельефное изображение букв, из которых собирали штифтовые матрицы для копирования, обратного негативного рельефа и металла для отливки букв, знаков препинания и так далее. Его буквы имели одинаковую высоту, обеспечивающую ровную печать. Само по себе это было довольно сложно, однако в дополнение к формам и сплавам Гутенбергу предстояло изобрести печатный пресс, он приспособил для этого винтовой винный пресс, типографскую краску, он использовал пигмент и льняное масло, как это делали художники того времени, и бумагу. Таким образом, книгопечатание, как продуктовая инновация, стало возможным благодаря целому ряду базовых инноваций. Вывод отсюда таков. Инновационный продукт почти всегда является результатом сочетания нескольких базовых инноваций, которые по отдельности часто оказываются совершенно бесполезными. Другой урок состоит в том, что такие разные изобретения, как книгопечатание и очки для чтения, фактически представляли собой конкурирующие новые технологии. Эверетт Роджерс использует выражение «технологическая диффузия» для описания принятия рынком продуктовой инновации. Данное выражение также применяется для характеристики процессов, с помощью которых базовые инновации используются в прикладных и далее в продуктовых инновациях. В процесс диффузии вовлекается множество людей, выполняющих разные роли, как показывает пример развития сельского хозяйства в США и Нидерландах. В аграрном секторе насчитывается большое число мелких фирм, каждая из которых слишком мала для создания собственных базовых, прикладных или даже продуктовых инноваций. Тем не менее, эта отрасль отличается непревзойденной инновационностью. Столь высокий уровень инноваций достигнут благодаря аграрным университетам и научно-исследовательским центрам коллективного использования, занимающимся как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, а также благодаря множеству посредников по трансферу технологий, от служб по распространению опыта и образцовых ферм до школ, курсов, печатных и других средств информации. Эти посредники выступают в качестве двояких каналов передачи информации. В одном направлении происходит изменение и приспособление знаний, полученных в центрах НИОКР, к индивидуальным потребностям фермеров. В свою очередь, информирование о проблемах фермеров идет в другом направлении вверх по цепочке, от служб по распространению опыта до научно-исследовательских центров. Не менее важной, чем эти инструменты, является инновационная культура сотрудничества и координации, которую демонстрируют фермерские организации и Министерство сельского хозяйства. Большая часть работы в инновационной инфраструктуре осуществляется добровольцами, опытными фермерами, которые уделяют много времени участию в наблюдательных советах профильных школ и вузов. Культура сотрудничества стала возможной благодаря тому, что фермеры не считают друг друга конкурентами. Однако способность этой аграрной модели инноваций выжить в современных условиях вызывает сомнения. Роль инноваторов постепенно переходит к представителям промышленности, пищевой промышленности, машиностроения, производства пестицидов и других отраслей, а фермерам остается просто следовать за ними. Совсем недавно произошло слияние классической аграрной модели инноваций и модели промышленных инноваций, поскольку обе модели взаимодействуют в технопарках, которые включают университет и общую инфраструктуру НИОКР, а также площадки для промышленных НИОКР и техностартеров. Для предприятий пищевой промышленности, аграрных вузов и научно-исследовательских институтов участие в успешных технопарках становится обязательным, поскольку они обеспечивают активное взаимодействие между его членами, высокое качество и экономическую эффективность результатов. Можно ожидать, что лишь небольшое число таких парков смогут сохранить мировое лидерство, в то время как другие превратятся в менее значительных игроков. Признание аграрной модели инноваций привело к появлению концепции инфраструктуры ноу-хау, способа, с помощью которого технология и потребности рынка распространяются через сеть связей между различными участниками, где каждый участник играет настолько жизненно важную роль, что отсутствие лишь одного из них приводит к исчезновению эффекта в целом, или инновационной инфраструктуры. На основе этих моделей была разработана концепция национальной или региональной инновационной системы НИС, с помощью которой можно анализировать, контролировать и в дальнейшем улучшать инновационный потенциал страны или региона. Модели НИС широко используются в настоящее время, например, при вступлении в ЕС стран Центральной и Восточной Европы и для стимулирования инноваций в Российской Федерации. Другой урок аграрной модели инноваций состоит в том, что инновации нуждаются в установлении сетевых связей, или, иными словами, сетевые связи и есть сообщение, интерпретация фразы маршала Маклюэна «медиа и есть сообщение». Это согласуется с современными представлениями о сетевой структуре крупных фирм. Подобно тому, как продовольственная компания не может внедрять инновации без сотрудничества со службами по распространению опыта, так и крупные фирмы в области электроники нуждаются в начинающих предпринимателях в сфере технологий и небольших компаниях в качестве партнеров для своих инновационных процессов.